И сегодня у нас четвертый день Хануки. Сегодня очень доброе время, хорошее время для всего нашего народа, потому что за 163 года до нашей эры, это надо прибавить еще 2013 лет, да, и плюс 163 года назад, происходили события, которые мы сегодня празднуем. Я просто коротко напомню, может быть, кто-то подзабыл немного. Был очень такой тяжелый период. Вообще это все происходило во время, так называемое темное время, когда Бог не посылал пророков в свой народ. Почти 400 лет это происходило с дней пророка Малахии, последнего пророка. И вот по прошествии 3,5 столетий из Антиохии, из Сирии, пришел в Израиль Антиох Епифан IV и начал осквернять святыни, начал запрещать евреям быть евреями, обрезать детей. Если вы почитаете апокрифы, очень, очень тяжелое время было, издевались просто над людьми. И один из наших братьев, Иуда Маковей, и его семья, они просто ушли в пустыню, питались там травами, как написано, чтобы не оскверняться. И они стали противостоять вот этому злу. Был осквернен жертвенник, и Бог давал все время победы этому человеку над превосходящим противником. И когда они очистили храм, когда они просто освободили уже вот это святое место, которое было осквернено, на жертвеннике он приносил свиней. Апокриф говорит, что они любодействовали в самых святых местах этого храма Иерусалимского. Это все написано в 1, 2, 3 Маковейских книгах. Знаете, Бог ждет, чтобы были люди, которые будут ревновать по истине, по правде, не побояться вступить в противостояние с врагом, который во много раз его численно превосходит. Потому что, если вы помните, мы не физической силой сильны, хотя я всем желаю быть крепкими и здоровыми, но именем Господа Бога Цивоота. В этом наша сила. Иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа Бога Цивоота побеждаем врага. И когда Иуда очистил храм, оказалось, что нету масла, чтобы заправить светильник. Стали искать и нашли спрятанный в полу кувшин. Раньше минора заправлялась. Минора – это семисвечи. У нас вот здесь есть. Понятно, что не такая, как в храме была, но есть, тем не менее, именно семисвечи. Дома, я не знаю, мне кажется, любой еврейский дом должен иметь ханукию. Мы каждый год зажигаем ханукальные свечи, добавляя по одной свече. Сегодня вечером будет 4 свечи, плюс в центре шамаш. Не забудьте, о служителе не забудьте. И они нашли кувшин. Этим кувшином заправлялась минора. То есть это была мана, это была порция масла. Когда ее весь кувшин выливали, полностью светильник был заполнен. Этой порции хватало, чтобы светильник горел сутки. И если вы читаете внимательно Тору, вы находите, что сыны Аарона, вообще священники, они каждый день утром чистили светильники и зажигали их снова. И снова они горели. И был всего один кувшин масла, но мудрецы решили, пусть лучше горит сутки, чем вообще не горит, потому что нужно было поднять дух народа, как-то поддержать его. И когда залили это масло и зажгли светильник, прошли сутки, а он горит. Прошли вторые сутки, а он горит. Прошли третьи сутки, четвертые, пятые, шестые, а он горит. Седьмые, он горит. Почему семь? И на восьмые сутки он горел, потому что только на восьмой день по Аллахе евреи могли сделать масло. из маслин выбить вот это масло. Потому что, кстати говоря, как раз сейчас, вот мы празднуем Хануку, это 25-е Кислёв, да, еврейский календарь. Именно сейчас идет сбор маслины, то есть сейчас давят масло, сейчас это время, это пора. По Аллахе, основанной и на 19 главе книги Числа, и на других местах, если еврей дотрагивался до мертвого тела, он считался нечистым 7 дней, ровно неделю. Даже если он случайно шел в поле или в пустыне и, вы знаете, задел песок и вот ногой как-то ковырнул или буцнул сухую кость, которая там уже много лет лежит, он считается нечистым. 7 дней. По Священному Писанию, по закону Моисея, по Торе. И поэтому после военных действий не было людей, которые могли бы это масло сделать. Либо они участвовали в войне, а человек, который убивал человека, это фактически он имел контакт с трупами, в сражении он их на них наступал и так далее, а потом все это нужно было убрать, чтобы не было эпидемии. И поэтому необходимо было, чтобы прошла неделя, пока появится масло. И вот мудрецы решили, пусть лучше сутки горит, ну а там уже подождем как бы. Но Бог сделал чудо, и светильник горел 8 дней, то есть 7 полных дней, да, и на 8-й день уже могли сделать масло, он продолжал гореть, и тогда уже заправили его свежим маслом, и таким образом было совершено очищение храма. Бог показал, что Он сам как бы очистил свой храм. Поэтому в миноре 7 чашечек, а в Ханукие 9. 8 плюс шамаш. Шамаш не в счет, шамаш это служка, то есть им поджигают. По количеству дней, которые горела Ханука, количество чашек, которых горит вот это масло. Слово Ханука означает обновление. На еврейском языке слово Ханука это обновление. Чтобы дать вам более такой вот яркий пример, если вы помните, 7-й от Адама человек, который был взят живым на небо, как говорит Тора, его звали Енох. По-нашему его звали Ханох. Ханох. Это в синодальном переводе Енох, а вообще-то Ханох. Потому что слово, имя Ханох именно от Ханука. Его имя переводится как новосел, водворившийся вновь и так далее. Вы знаете, что празднуется Ханукат Байт, правильно? А это было Ханука или Ханукат Бет Амикдаш. И именно этот праздник, вот на этот праздник наш Мессия пришел в Иерусалим. Откройте, пожалуйста, Брит Хадаша, Новый Завет. Евангелие от Иоанна, Бесураль Пьоханан, Перек Юд, 10 глава. Я зачитаю небольшой отрывок. В синодальном переводе пишется, был праздник обновления. Я прочитаю, как правильно, что был праздник Хануки. Это те дни, которые сейчас есть. С 22 стиха. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха. Бесураль Пьоханан, Перек Юд, Мипасук и Сримиштайн. Настал же тогда в Иерусалиме праздник Хануки, и была зима. И ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Машиах, скажи нам прямо». Иешуа отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите, дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Амен. Здесь мы видим очень важный штрих. Иешуа сам свидетельствует и говорит, что Отец Небесный, Он больше всех. И я хочу просто дать акцент на том, что праздник Хануки, он фактически является праздником торжества света над тьмой, Бога живого над идолами языческими. Бывает так, что весь вот этот языческий мир, который поклоняется идолам, который служит просто камню, золоту, серебру, изваянием вот этим, он имеет большую силу, он имеет большое влияние, он обладает силой как бы убеждать или менять людей, подминать их под себя. Но если в нас будет свет Божий, если в нас будет огонь Святого Духа, то даже если ты один будешь противостоять целому миру, ты будешь победителем. Многие думают, что быть победителем – это когда ты живой остался. Это не так. Писание говорит: не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать. Победа на самом деле заключается в том, чтобы остаться верным и преданным Богу. Мы знаем массу примеров из Священного Писания. Друзья Даниила в 3 главе книги пророка Даниила, которые пошли в огненную печь и остались живы. Они пошли на верную смерть. Другие люди, которые предпочли вот этой жизни, жизнь вечную, они приобрели, а не потеряли. Потому что в них был свет. Свет Торы. Свет Божьего Слова. Иешуа находится в храме, он в принципе находится там, где и положено быть Мессии, это его дом, и когда у него была бар-мицва, по крайней мере 2000 лет назад, бар-мицву праздновали мальчикам в 12 лет. Девочкам не праздновали, потому что у девочек в иудаизме, у них как бы другое призвание, другое предназначение. И на самом деле от них зависит, от девочек, это будущие матери, от них зависит, насколько духовными будут выращены дети. Но это другая тема. Мне просто жалко то, что сегодня в современном мире верующих людей роль женщины, она упразднена кем-то, кому выгодно, чтобы дети не вырастали верующими. И сестры как бы ориентированы совершенно на другие вещи, к сожалению. То есть они стараются быть теми, кем не должны быть по определению Бога. Наш Отец Небесный, Он настолько любящий и добрый, что Он многие вещи как бы позволяет человеку делать, если он этого хочет. Но Он не говорит, что это правильно или что Он это одобряет. Это уже другая тема. Так вот, когда Иешуа был в храме, его обступили наши братья, иудеи, мои, по крайней мере. Я вообще считаю, что то, что наш народ не принимает сегодня, что Иешуа и есть Машиах, посланный Богом, да, это парадокс на самом деле. Евреи легко верят, что Машиах может быть, например, Рав Шнейерсон, ныне покойный, кстати, да, и ждали, что он воскреснет. 3 дня ждали почему-то. Почему 3 дня? Откуда такая формула? Интересно, вот мне, например, интересно. Но он не родился в Бет-Лехеме, он не жил в Израиле, он не делал многих вещей, то есть в его жизни не исполнились пророчества, которые без исключения все до единого исполнились в жизни Иешуа. Мы знаем прекрасно из истории, что Рав Акива объявил Бар-Касибу Машиахом и дал ему имя Бар-Кохба. Но когда он потерпел поражение, он признал, что он был неправ. Вы понимаете, да? Эти люди имеют в 1000 раз меньше причин претендовать на звание Машиаха, но находятся в иудаизме люди, раввины, которые делают это, и никто их не гонит так, как гонят нас. Это парадокс. Иешуа был раввином, и это признано Синедрионом. Об этом говорит канон. Вы понимаете, о чем я говорю? Величайший из всех раввинов, живших когда-либо на земле. 12 лет ему было, он был мальчиком. И первосвященники слушали его как учителя в храме. Вы представляете себе? И сейчас подходят и спрашивают, обступили его и говорили ему: долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Машиах, скажи нам прямо. Он говорит: а я уже сказал вам. Когда он это сказал? Я вам отвечу. Когда слепые прозревают, когда парализованные поднимаются, когда одержимые бесами освобождаются, когда распрямляется горб у человека прямо в синагоге на глазах у всего Кааля, когда сухая рука, которая была 18 лет высохшей в синагоге, снова на глазах у всего Кааля выпрямляется и становится здоровой. Вы помните эпизод, когда приходят и приносят парализованного человека на носилках? Спасибо Богу, что у него были эти друзья. Я сегодня буду говорить именно о том, что наш свет для людей – это дела, которые мы делаем во имя Господа нашего. Не слова, а дела. И эти люди взяли его на носилках и принесли туда. Потратили время свое, испортили крышу в доме у тещи Петра. Да? Я думаю, потом они ее починили. Это люди знали закон. Если Захей мог сказать, если кого обидел, воздам четверо. Я думаю, крышу потом на место поставили. Ну, просто пройти не могли. И вот они приносят, кладут этого парализованного. Хотят, чтобы Иешуа его исцелил. А он знает, что в сердцах у фарисеев, у наших братьев, да, у людей. И он этому человеку говорит: прощаются тебе грехи твои. И они шепчутся: кто он такой, чтобы себе позволить такие вещи говорить? Никто не может прощать грехи, только Бог это может делать. И тогда он вслух задает вопрос. Он говорит: скажите, пожалуйста, что легче сказать? Прощаются грехи? Или сказать вот этому парализованному: встань, возьми свою постель и иди домой? Любому понятно, что легче сказать: прощаются тебе грехи, потому что это не видно, это невозможно проверить. Это все происходит в духовном мире. А что в физическом? Он как был парализованный, так и лежит. И вот он ему объявляет, да, говорит: прощаются тебе грехи твои. И недовольны люди. И тогда он говорит: а что легче? Они понимают, что, конечно, легче сделать то, что он сказал. И тогда он говорит: но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, тебе говорю, встань, возьми свою постель, иди домой. Парализованный, которого принесли на носилках, встает, берет свою постель в шаббат и идет домой. Он говорит здесь, на Хануку, иудеям: я вам уже сказал. Почему он говорит это? Что я уже сказал? Дело в том, что в нашей культуре не принято говорить или доказывать что-то. В нашей культуре принято делами говорить. В нашей традиции так. Почитайте Талмуд, почитайте Мидраши, вы увидите это. Именно то, что ты делаешь, это читается как определенная информация. Но есть другая культура, западная, не восточная, в которой принято философствовать, размышлять, очень много слов говорить. Мы помним, когда Рабби Шауль возвращается из своего путешествия, приходит в Иерусалим. Он еще известен как апостол Павел некоторым. Но на самом деле он Рабби Шауль. Из колена Бениаминова, восьмой день обрезанный, фарисей по учению своему. И никогда от этого он не отказывался. Вообще интересно, да? Все христианство базируется на посланиях фарисея. Когда-нибудь думали об этом? Ну, ссылаются же на него, а Павел сам о себе говорит. И он приходит, и ему Яков говорит: слушай, тут о тебе слухи ходят, что... Понимаете, слухи ходят. Вы попробуйте слухи как-то остановить. Ходят слухи, что ты учишь не соблюдать традиции отцов, не обрезать детей и так далее. Он говорит: у нас тут 4 человека есть, которые взяли на себя обет. Возьми на себя издержки за жертвы. То есть представьте, за 4 надо было принести жертвы в храме. Это прилично. Даже если по барану на каждого, то на сегодняшний день это 20 тысяч шекелей там примерно. Ну, как минимум 12. Но для жертвы не подошли бы бараны, которые можно купить, вот, чтобы зарезать и съесть. Там другой уровень, и отбор идет другой. И он говорит, все это увидят и поймут, что слухи неправда. И Шауль так и делает. Понимаете, если бы он был греком, он бы собрал форум. И на форуме выступил бы с очень хорошей речью апологетики в свою защиту. И всем доказал бы в этой речи, что он так не учил. Но он поступает иначе. Он идет в храм, приносит там жертвы и ничего никому не доказывает. Но все видят, что Павел приносит в храме жертвы. Значит, то, что люди говорят, неправда. Вот он продолжает все соблюдать и делать. Понимаете, в еврейской культуре принято говорить делами. Когда мы говорим «я люблю тебя», это хорошо. Но мы хотим чувствовать эту любовь, правда? Иногда на своих плечах в виде одежды в холодное время. Иногда в своем желудке, когда мы голодные, и нету еды, и тебя кто-то накормит, и он тебе скажет: я люблю тебя, ты ему поверишь. Но если он тебе скажет: я тебя люблю, иди питайся и грейся, иди, Бог помощь, знаете, то мы не будем слушать, что нам скажет о Боге этот человек, правда? И поэтому Иешуа говорит: я сказал вам уже, а вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего. Обратите внимание, Иешуа никогда не творил дел во имя свое. Всегда он это творил во имя Отца Небесного. Его ответ полностью соответствует тому учению, которое он давал. Он всегда говорил: дерево познается по плодам. Это Нагорная проповедь, 7 глава от Матфея. И он говорит: и лжеапостолов, и лжеучителей тоже узнаете по плодам. Также дерево мы узнаем по плодам. Когда мы подходим к дереву, и мы видим, что это яблоня, да? Мы рвем и кушаем яблоко. Но если мы видим, что на дереве желуди, мы же не думаем, что это виноград. Правда, нет? Почему? Потому что это дуб, на дубе растут желуди. И человек не питается желудями. Мы должны быть похожими на нашего учителя. В нашем народе всегда и по сей день принято быть похожими на своего раввина. Евангелие все свидетельствуют о том, что он был величайшим раввином. И мы с вами являемся последователями именно этой раввинистической школы. Он наш учитель, а мы его ученики. Вы сегодня, если поедете в Иерусалим, вы увидите, одни ходят, вот, кипа с руга, как на мне, да, вязаная кипа. Кто-то ходит кипа гдола, в белой там или в черной кипе. Кто-то ходит в шляпе, кто-то ходит в шапке с мехом. Они все носят такие же точно головные уборы, как их учитель, как их рав, как их направление. Понимаете? Поэтому и братсковских евреев легко узнать по белой шапочке глубокой с таким вот пимптиком. И хасидов, и хабадников. Мы их узнаем. Да? Как мы определяем? Ну, по одежде. Понимаете? Нас тоже должны узнавать, что мы ученики Мессии Ишуа. И не нужно стесняться этого. Не нужно ждать, что когда все так будут, ну тогда и я так буду. Если ты понимаешь, что это истина, что это правда, встань на сторону правды. И не смотри, что нас мало. Нас всегда было мало. Почитайте книги царств, когда Илияху Анави молится, и он говорит: «Господи, остался я один, и моей души ищут». Бог ему говорит: «Есть у меня еще 7000, которые не преклонили колени свои пред Ваалом». То есть то, что ты их не знаешь и не видишь, это не значит, что ты один. У Бога всегда был, есть и будет избранный остаток. Ответ Иешуа очень прямой. Он говорит: «Я уже вам это сказал». Так же, как Павел это сказал, так же Иешуа это сказал. Понимаете, это читаемый формат в нашем народе. И в этом формате мы должны с вами говорить с нашим народом. Библия показывает нам, Священное Писание, что это единственно правильный формат, чтобы сказать людям о Боге. Но нашему народу не нужно говорить о Боге. Это учат наши дети в школе. Сдают экзамены по Торе. И как бы любой израильтянин, хилуни, то есть светский совершенно, он достаточно хорошо образован в этой области. Но речь идет о том, чтобы лично иметь встречу с ним. Именно эта встреча меняет всю нашу жизнь. И человек начинает тянуться к свету, к правде. Мы все, в принципе, хотим этого. Мы все хотим правильного чего-то. Но сил не хватает, и поэтому мы нуждаемся в помощи Бога. Евангелие от Матфея, 5 глава, пожалуйста, откройте. Тринадцатый стих, здесь написано: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как раз вы выбросите ее вон на попрание людям». Что это значит «соль земли»? Было всегда такое выражение «амга-арец». Это были простые люди, то есть простолюдины. «Амга-арец» – это необразованная часть населения Израиля. Это было, ну, достаточно высокий процент. То есть на примерно 4 миллиона населения всего 200 тысяч были образованы. Что такое образование? Могли читать и писать. Те, которые были как бы продвинуты дальше, это вообще были ну, гениальные люди считались, понимаете, которые могли аналитически мыслить, сопоставлять тексты, как-то работать с этим, не просто там прочитать и понять смысл. И когда Иешуа говорит «вы соль земли», он конкретно обращается в Нагорной проповеди к евреям, и он говорит: «вы являетесь солью для Израиля». Знаю, что эти стихи часто объясняют, как бы, что верующий – соль всему миру. В принципе, это правильно, но это вторичное, как бы, значение этой фразы. Первичное значение – «мелаха арец» – «соль земли». Вопреки тому, что вы «амха арец», как бы, понимаете, да, тут игра есть определенная, вот слов. Вы «мелаха арец». То есть, несмотря на то, что это были вот Нагорную проповедь, кто слушал там, люди, занимавшиеся сельским хозяйством, рыболовством и так далее, это же не были там дворяне или цари, простые люди. И он им говорит: вы соль земли. То есть, они знали, что они амгаарец, но вот пришел раввин, который им говорит, что они оказываются мелах гаарец, соль этой земли. Соль, она осаливает, не дает сгнить целому. И это речь шла о уверовавших евреях, которые в своем народе были солью. Следующая фраза, 14 стих, «вы свет мира». Это уже касается направления не евреев вовнутрь своей среды. Это уже касалось, как бы, влияния евреев на весь мир. Потому что с самого начала была эта, как бы, тенденция, что евреи должны быть светом этому миру и распространить свет Торы. И он им говорит: вы свет миру. Вот это направление уже касательно действия на другие народы. Почему? Потому что Тора была у них. Это все равно, что у тебя есть лампа. И Бог говорит: ты возьми эту лампу и всем посвети ей. Освети всем дорогу. Понимаете, да? Это не только для тебя, эта лампа. Я ее тебе дал, ты отвечаешь за нее. Ты ответственный за эту лампу, чтобы масло в ней было, чтобы чистая она была, неповрежденная. Но ты должен дать этот свет другим. И 16 стих, обратите внимание, четко показывает нам, каким образом работает эта лампа, каким образом работает Тора, как она может быть светом. «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного». Амин. То есть, оказывается, светом являются не слова, которые мы скажем, а добрые дела наши, которые мы сделаем. В послании к Коринфянам Рабби Шауль говорит, что все в исполнении заповедей. Нас всегда пугали этими заповедями. Это закон страшный. Закона боится преступник. Нам чего бояться? Мы его любим, он добрый, он нас защищает, он охраняет нас, чтобы никто нас не похитил. И поэтому, когда Иешуа пришел на Хануку в храм, он заявил о себе, что он и есть Машиах. Они ему говорят: скажи нам прямо. Он говорит: я уже сказал. Как часто бывает, что Бог что-то говорит, а люди не слышат. Как часто бывает, что нам что-то говорит наш брат или сестра, а мы не слышим. Мы ушами-то слышим, но мы слышим только звуковую волну определенную. Мы не воспринимаем это как информацию, сердцу. Мы не воспринимаем это как слово, которое должно ожить в нас. И поэтому он говорит: вы не верите мне? Есть причина, вы просто не из овец моих. Смотрите, как все просто. Тут не нужно супертолкование какое-то. Вы знаете, наверное, хорошо, что каждая, ну вот, стадо или отара, она знает четко голос своего пастуха. И за чужим не пойдет. Единственное, кто может копировать голос пастуха, это козлы в стаде. Они могут повести за собой вместо пастуха стадо. Это факт. Это я сейчас как бы просто рассказываю вам то, что есть в природе. Поэтому не зря Бог в Слове Своем дает эти примеры. Понимаете? Нужны ли в стаде козлы? Нужны. Чтобы не закисали овцы. Не обрастали жиром. Гоняют они их. Но пастух должен за ними присматривать всегда. Вот за этими козлами. Чтобы они не повели стадо за собой. Они просто копируют голос. Может, как баран, вот, звук издавать, козел. Один в один, как вот в стаде есть всегда главный баран такой, вот, который ведет всех тоже. Понимаете? Все это устройство, оно, ну, как бы в Писании показано. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что то, о чем сейчас говорит Иешуа, он говорит: овцы мои знают мой голос. Если вы не идете за мной, это говорит о том, что вы не мои овцы, а он объясняет. Он говорит, что этим людям, да, объясняет здесь в этой главе, кто пастырь, что он жизнь свою отдает за овец и так далее. И он говорит, что ваш отец дьявол, поэтому вы не слушаете мой голос. У вас пастух другой. Вы за его голосом идете, вы привыкли к его голосу. Если вы хотите быть моими овцами, говорит Господь, вы должны начать слышать мой голос и идти за мной. Вторая глава послания к филиппийцам говорит: ибо в нас должны быть те же чувствования, что и в Иешуа Машиахе. Ибо он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, быв послушным до смерти и даже до смерти крестной. И поэтому Бог превознес его имя выше всякого другого имени. Мы должны быть похожи на нашего главного пастыря, на Иешуа. И нас должны успокаивать и посох его, и жезл его. Потому что жезл, он не для овец, он для волков. Этим жезлом устанавливали власть, а посохом направляли овец. Поэтому для овец у пастыря есть посох. Но когда овца видит в руке пастуха жезл, ей спокойно. Она знает, что у него есть в руке оружие, которое будет ее защищать. Он никогда не применит этот жезл к овце. А волку хребет перебьет. Иешуа говорит: я даю им вечную жизнь и не погибнут вовек. Что лучше можно услышать было, чем это в дни Хануки? Это надежда. Я даю им вечную жизнь, и они не погибнут никогда. Иешуа говорит, что он и отец являются одним целым. И он показывает, что в эти дни Хануки, в этот праздник света, те, кто действительно считают себя Его паствой, они должны быть светом этому миру. Должны светить добрые дела. И при этом, конечно, мы должны говорить, мы должны проповедовать. Но не должно быть так, что только говорить. В первую очередь, что мы делаем, как мы живем. В Израиле очень внимательно смотрят на то, как мы живем. Кто с этим сталкивался? Поднимите руку. Почти все. Сначала хотят увидеть нас, а потом хотят послушать, правда? Но не наоборот. Это работает 100%. Когда люди видят, как ты живешь, возникает вопрос, а почему он так живет? Он же не так, как все. Это невыгодно, это неудобно. Но каждый понимает, что это правильно. И тогда возникает вопрос, а почему ты так делаешь? Ну и здесь ты уже туда говоришь. А потому что я верю в то, что Иешуа, он Мессия Израиля и всего мира. И тогда уже возникает нормальное общение, нормальный диалог. Естественно, нас пытаются переубедить. Вот. Меня абсолютно устраивает такая позиция, такой подход. Вот, да? Я уже говорил, что меня часто воспринимают как интеллигентного еврея, которого надо спасать. И я согласен, чтобы они как бы меня спасали, потому что тогда мы можем говорить об этом. И я точно знаю, что если два человека говорят, оба оказывают влияние друг на друга, потому что мы духовные существа. И поскольку я знаком с этими принципами, вот, я молитвенно готовлюсь, я знаю, что тот, кто во мне, он же больше, чем того, кто не во мне, а там, в мире в этом. И тогда можно говорить, но нету вражды, понимаете? Более того, я хочу вам сказать, вы знаете, что да, вот в еврейском государстве принято так. Я не помню, вы помните это или нет, но когда Ливанская война была, там происходил обмен. Нам выдали 3 мертвых тела, хотя обманывали и говорили, что эти ребята живы. И наш народ, слава Богу, он готов платить даже за это. Я не помню, по-моему, 800 человек было отпущено тогда с кровью на руках. То есть это убийцы были выпущены. Террористы эти. И вернули домой вот этих мертвых солдат. За Гилада Шалита сколько человек отдали? 1000. Слава Богу, по сей день один стоит 1000. Вы слышите? Аллилуйя. Но если наш народ готов вернуть домой рядового солдата, я хочу сказать, возлюбленные братья и сестры, наш народ должен быть готов вернуть величайшего из раввинов на свое место, в свой народ. До сих пор он висит на кресте. Надо снять его оттуда и посадить на кисе аковод. Надо его посадить на трон славы. Там его место. Не на кресте, а на троне. И мы с вами должны это сделать. Мы должны побудить наш народ к размышлению. Мы должны сделать так, чтобы вернулся этот еврей к себе домой. Оттуда, из языческих территорий. Там его больше почитают, хотя и держат на кресте, но поклоняются ему. Нужно вернуть его домой, сюда, в Израиль, чтобы все увидели Его славу. Пускай Господь благословит нас в этом, чтобы мы молились, чтобы мы ожидали Его пришествия. И я верю, что мы увидим, как изольется Святой Дух на народ наш, и будут каяться. Дом Давида отдельно, дом первосвященника отдельно, мужья и жены отдельно, как в синагогах по сей день, и зальется этот дух благодати. И в послании к римлянам тоже сказано, весь Израиль спасется. Встанет звезда от Иакова, и весь Израиль спасется. Как это будет, я себе не представляю. Но я знаю, что это будет. Так написано в Писании. Я знаю также, что каждый, кто исповедует Иешуа своим Господом, он почитает Небесного Отца, который послал на землю своего Сына и полностью делегировал Ему всю власть. Поэтому, народ Божий, будьте благословенны во имя Иешуа. Аминь.